Глава 78. Первое, что Волокин услышал, проснувшись, было пение. Отдаленное и неясное. Готово, попался. Я уже в аду, — подумал он. Потом понял, что поют не мизерера, а что-то другое, и заметил, что не может пошевелиться. Он не был связан, но тело его не слушалось. Пение продолжалось. Неподражаемо нежные голоса, казалось, преодолели свою материальную природу, превратившись в чистую абстракцию. Русскому вспомнился немецкий реквием Брамса, одно из самых загадочных произведений в истории музыки, но это был не реквием. Волокин мысленно отвлекся от гипнотической силы музыки и попытался осмотреться. Обнаженный он лежал на металлическом столе, покрытом бумагой, плечи холодила стальная поверхность, закрывавший Волокина длинный бумажный лист шевелился от его дыхания, прямо в лицо светила хирургическая лампа. Вспомнилось, что такие светильники не отбрасывают тени, и от этой мысли ему стало страшно. Никакого укрытия. Он абсолютно беззащитен и абсолютно уязвим. Музыка снова захлестнула его сознание, мягкие, сладостные волны, сплетенные из детских голосов. С опозданием Воло сообразил, что хор уже не вызывает у него аллергии. Он исцелился, но слишком поздно. Он был распростерт на своем смертном одре. Сверхчеловеческим усилием ему удалось чуть-чуть приподнять голову над изголовьем. Неподалеку от операционного стола стоял круглый столик на одной ножке, покрытый зеленым сукном. Еще один светильник отбрасывал на него лужицу света. За столиком трое играли в карты. Все в бумажных масках и бледно-зеленых халатах. Его охватило смятение. Нарастала паника. Волокин решил, что хирурги просто ждут, когда он начнется. Придет в себя, чтобы оперировать его без наркоза, чтобы причинить ему боль. В этот миг один из мужчин оторвал глаза от карт и взглянул на Волокина. Под бумажными шапочками у всех игроков виднелись седые волосы. Три старика, три хирурга, порочные и безумные. Врач прошептал с немецко-испанским акцентом: «Наш друг просыпается». Волокин опустил затылок на стол. Свет, музыка, тепло лампы, холод металла. Кошмар! Сейчас его искромсают три нацистских хирурга, восставшие из своих южноамериканских могил. А пение звучало все громче и исходило отовсюду, без нажима, без напора, будто теплые волны отлива увлекали его в море. Скрип стульев. Волокин ухватился за этот звук. Один из мужчин поднялся. Шелест бумаги, шорох бахил. В его поле зрения появилось лицо в маске, глубокие морщины вокруг глаз, серая пергаментная кожа. Этот доктор не мог обратиться в прах, он уже был прахом. Он вспомнил Марко, Сэндмана, песчаного человека, который борется с Человеком-пауком. «Хор пилигримов из Тангейзера», — пробормотал старик. «Что может быть прекраснее?» Сверкающим скальпелем он медленно отбивал такт прямо под носом у Волокина, подпевая по-немецки. Воло глазам своим не верил. Он словно угодил в ужасную карикатуру, в легендарный и гнусный тандем нацистской жестокости и немецкой музыки. «Беглюкт, дарф нун дих, о хаймат, их шаун ун дрюбен, фурденен элибльхен ауен», — напевал он хриплым голосом. «Знаешь, что это значит?» Волокин не ответил. Распухший язык отяжелел, как галька. Теперь он понимал, что ему вкололи обезболивающий или какой-то другой парализующий препарат. Он умрет здесь, в руках врачей-извращенцев. Ну, хотя бы не будет страдать. «Я снова вижу тебя, край родимый», — прошептал хирург. Слова, полные бесконечной печали, словно обращенные к нам, вечным изгнанникам. Волокин понял, что это было переложение оперы Вагнера для детских голосов. Его действительно исполнял хор «Асуньсьон» где-то в соседней комнате, хотя, возможно, музыка звучала в записи, совсем рядом. Внезапно ему вспомнился рассказ Петера Хансена, которому под звуки детского хора удалили уши. Словно подтверждая его худшие опасения, немец прошептал ему прямо в ухо: «Мой отец был великим исследователем. Он много лет работал в Бухенвальде и Заксенхаузене. Его интересовала выживаемость, глубинные силы человека, позволяющие ему цепляться за жизнь. Один за другим он удалял органы подопытных и замерял время. Удивительно, как долго сохраняют сознание и продолжают кричать полностью выпотрошенные люди. По лицу Волокина струился пот. В комнате послышался другой голос, приглушенный хирургической маской. — Ты собираешься играть? — Сейчас иду, — безумец скальпелем указал на круглый столик. — А ты знаешь, что ты ставка в нашей игре? — Верно догадываешься? — хриплый старческий голос смешивался с детским хором. Невесомые голоса, голоса ангелов, голоса демонов. Мне пора. А не то мои товарищи начнут мухлевать, знаю я их. Но меня голыми руками не возьмешь. Он исчез. На мгновение Волокину стало легче, затем в мозгу замелькали сцены из рассказа Хансена, как у шведа забавы ради удаляли органы и заставляли его угадывать, что именно удалили. Поступит ли так же с ним, или станут вырывать органы по одному, чтобы узнать, как долго он продержится? «Мы играем в покер», — сказал старик, — «в техасский холдем. Ничего необычного, кроме ставок». Волокину послышался сдавленный смех. «Знаешь, что это за ставки?» «Твои органы, мой мальчик. Мы уже сыграли на твою печень, глаза, гениталии. Ты наша ставка. Хотя, признаться, ты сегодня в любом случае будешь в проигрыше. А мы получим удовольствие, извлекая свой выигрыш из твоего тела». Волокин отказывался это слушать. Зловещие комментарии психа. Воздушные голоса дьяволят. Они сделали мне передуральную анестезию или другой подобный укол. Я ничего не почувствую, мне не будет больно. Но это слишком слабое утешение. Его тошнило от одной мысли, что его выпотрошат, как кролика. Яйца бросят в кювету из нержавейки, глаза положат в банку. Он ничего не почувствует, только будет слышать эти сраные голоса, поющие Вагнера. Хотелось кричать, но от страха у него отнялся язык. — Понял. Ложимся. Послышался стук карт, потом все стихло, по крайней мере, за игровым столом, потому что голоса продолжали петь. И тут Волокина озарило. Он пел эту оду, пел все 2 года инициации. Его пронзил страх, когда он вспомнил перевод. «Ты даруешь грешнику твою благодать, и однажды он вкусит покой блаженных». Ему тоже будет дарована благодать. «И однажды он вкусит покой блаженных». Он никак не мог собраться с мыслями. Голое тело обливалось потом. Казалось, с него стекают струи, ручьи, реки пота. Как будто он растворяется в собственном страхе, тонет в кошмарном сне. Сейчас он проснется. Или появится Каздан, или... Снова заскрипели стулья. «Ханс, тебе сегодня везет. Наш друг принес мне удачу». Он услышал шаги. Над ним склонилось изборожденное морщинами лицо под хирургической шапочкой. «Мои товарищи сегодня в проигрыше. У меня много работы». И он задернул занавеску вокруг хирургического стола. Когда поле зрения ограничилось белым полотном, Волокин закричал. На этот раз горло не перехватило.